Глава 25. Пролетела неделя, наполненная изъявлениями любви и предвкушением грядущего блаженства, но наступившая суббота разлучила мистера Коллинза с его милой Шарлоттой. Он с прежней торжественностью распрощался с лонгборнскими родственниками, вновь пожелал прелестным кузинам счастья и здравия и пообещал их батюшке очередное благодарственное письмо. В понедельник же миссис Беннет имела удовольствие принять у себя своего брата с женой, которые приехали, чтобы по обыкновению провести Рождество в Лонгборне. Мистер Гадинер был здравомыслящим и достойным человеком, во многом превосходящим свою сестру, как нравом, так и образованностью. Незерфилдским дамам трудно было бы поверить, что торговец, живущий неподалеку от собственных складов, может быть столь безупречно воспитанным и приятным человеком. Миссис Гардинер, на несколько лет моложе миссис Беннет, была женщиной доброй, умной и элегантной. Все лонгборнские племянницы ее просто обожали. Особенно теплая привязанность установилась между нею и двумя старшими мисс Беннет. Она частенько подбадривала их во время самых тяжелых боевых упражнений и вставала на их сторону, когда насмешки миссис Беннет по поводу их дикой натуры становились совсем уж невозможно выносить. По приезде миссис Гардинер сразу же принялась раздавать подарки и делиться столичными новостями, которые касались самых разных предметов, от модных новшеств до недавних побед над пораженными недугом. Покончив с этим, она перешла к менее деятельной роли слушальницы. Миссис Беннет было на что пожаловаться и о чем посетовать. С тех пор, как они с сестрой виделись в последний раз, с ними всеми ужасно дурно обошлись. Две ее девочки вот-вот должны были выйти замуж, но ничего из этого не вышло. «Джейн, мне не в чем упрекнуть», — продолжала она. «Она заполучила бы Бингли, если бы могла. Но Лиззи, о сестра! Как тяжко думать, что если бы не ее упрямство, сейчас она уже была бы женой мистера Коллинза. Он предлагал ей руку и сердце в этой самой комнате, и она ему отказала. И теперь леди Лукас выдаст дочь замуж раньше меня, а Лонгборн так и останется майоратом. Эти Лукасы такие коварные люди, сестра, своего не упустят. Жаль, мне говорить о них такое, но это правда». Миссис Гардинер, которая уже давно была в курсе всего благодаря письмам Джейн и Элизабет, отвечала ей кратко и из сострадания к племянницам постаралась перевести разговор на другое. Однако позже, оставшись тет-а-тет с Элизабет, она все же затронула эту тему. «Видимо, и впрямь для Джейн это была бы прекрасная партия», — сказала она. «Жаль, что ничего не вышло. Но подобное случается столь часто. Такие юноши, как мистер Бингли, с легкостью влюбляются в хорошеньких девушек на пару недель, а если им случается расстаться, с такой же легкостью их забывают». «По-своему, это превосходное утешение», — сказала Элизабет, — «но нам оно не годится. Не так уж и часто вмешательство друзей заставляет молодого человека с независимым доходом более не думать о девушке, в которую он был сильно влюблен еще несколько дней тому назад». «И насколько же сильна была любовь мистера Бингли?» «Так же сильна, как монахи с Драконьей горы». Примечание. «Монахи с Драконьей горы». Вымышленное место из фэнтезийной трилогии «Камень владычества», созданной Маргарет Уэйс и Трейси Хикменом. Конец примечания. При каждой новой встрече с Джейн его чувства становились более заметными и определенными. «Бедняжка Джейн, мне так ее жаль. С таким характером, как у нее, она вряд ли сразу оправится. Лучше бы это случилось с тобой, Лиззи. Подозреваю, чтобы ты вспорола Бингли живот и удушила бы ее собственными кишками. Как думаешь, удастся ли нам убедить Джейн поехать вместе с нами в Лондон? Перемена обстановки может сказаться благоприятно, да и сейчас ей как никогда не помешает отдохнуть от своих домашних». Элизабет это предложение чрезвычайно обрадовало, и она была уверена в том, что ее сестра непременно согласится. Та уже давно не видела лондонских красот. Несмотря на то, что город был обнесен высокими стенами и поделен королевской армией на секции, Лондон по-прежнему сулил множество непревзойденных зрелищ и развлечений. «Надеюсь», — прибавила миссис Гардинер, «что на ее согласие не повлияют мысли об этом юноше. Мы редко где бываем, поэтому маловероятно, что они вообще смогут увидеться, если только он сам не навестит ее». «А это решительно невозможно, ведь ныне он в полном распоряжении своего друга, а мистер Дарси ни за что не позволит ему опуститься до визита к Джейн в секцию «Восток-6». «Тем лучше. Надеюсь, они вовсе не встретятся». Гардинеры пробыли в Лонгборне неделю. Миссис Беннет так тщательно распланировала развлечения своих брата и невестки, что тем ни разу не удалось пообедать в семейном кругу. А стоило им остаться дома, как к обеду непременно приглашали каких-нибудь офицеров, в числе которых непременно оказывался мистер Уиккем. И тогда миссис Гардинер, памятуя о том, как тепло отзывалась о нем Элизабет, внимательно наблюдала за ними обоими. Их явная взаимная склонность слегка тревожила ее, и она решила поговорить об этом с Элизабет до отъезда из Хартфордширда. Впрочем, миссис Гардинер заметила в Уиккеме одну приятную сторону, никак не связанную с его достоинствами в целом. Лет с 10-12 тому назад, еще до замужества, она довольно долгое время жила в той самой части Дерпшира, откуда был родом Уиккем. У них обнаружилось много общих знакомых, и хотя Уиккем мало бывал в Дерпшире после смерти отца мистера Дарси, все же он мог сообщить ей более свежие известия о ее прежних друзьях, нежели те, которыми она располагала. Миссис Гардинер видела поместье мистера Дарси, Пемберли, и была наслышана о покойном мистере Дарси как о благородном человеке и великом победителе оживших мертвецов. Это стало неисчерпаемой темой для разговоров. Узнав, как с Уиккемом обошелся нынешний мистер Дарси, она стала припоминать отзывы о характере этого джентльмена и под конец уже не сомневалась, что мистера Фицуильяма Дарси многие называли гордым и злонравным мальчишкой.